Глава 25. Стена. «Игорь?» Мама Настя с ошеломленным лицом открывает дверь. «Что ты здесь делаешь?» «Здравствуйте, Наталья Сергеевна. А Настя здесь?» «Нет, вчера еще Ваню забрала и уехала». «И я поговорить хотел». «Со мной? О чем нам говорить?» Она встает в проеме так, что дает понять ясно, меня не пропустит внутрь. «Ну, я просто хотел... не знаю, объясниться». «Просто уходи», — хватается за ручку, договаривая. «Как ты можешь вот так просто прийти и искать понимание?» Вздыхаю, потому что сам не очень понимаю, что хочу донести и о чем попросить. «Нет, не понимание. Я просто хотел поговорить». «Поговорить о ребенке, которого на стороне завел от законной жены? О любовнице? О том, как мой Иван в тебе ошибся? Как мы доверили тебе бизнес? О чем? Как ты можешь искать понимание у матери своей жены, которую обманывал и разбил ей сердце?» «Наталья Сергеевна, прошу вас!» «Кому разбили сердце?» — слышится голос Евдокии Никифоровны вдали в комнате. «Мама, это не то!» — пытается успокоить ее теща. «Игорь, ты Настеньку обидел!» Она смотрит потерянно, а я понятия не имею, что делать и говорить. «Нет, мам, ты все не так поняла!» «Простите меня, прошу, хочу успокоить и я». «Настеньку, мою Настеньку, вот почему тебя не было так долго? Ох!» Она теряется в пространстве и хватается за сердце. «Внученька, а она молчала, моя девочка». Мы вместе бежим к ней и подхватываем под руки. «Мама, мама!» — кричит Наталья Сергеевна. «О, Господи, мама!» Я беру на руки бабушку и несу к дивану, опустив на него. Слышу, как Наталья Сергеевна звонит в скорую. «Настенька моя, Ванечка!» — бормочет бабушка и всхлипывает. «Все не так, Евдокия Никифоровна, все не так!» «Зачем же ты так?» «Все будет хорошо, обещаю вам!» «Уходи, Игорь, неужели ты не видишь, что натворил?» «Я дождусь скорую с вами». Она не спорит и садится рядом с матерью, поглаживая ее руку. Скорая забирает их обеих. Я еду за ними и одновременно с этим звоню Насте. Наталья Сергеевна не сделала этого, потому что все время просидела, держа руку бабушки. Видимо, чтобы не расстраивать. Она сбрасывает два раза, но на третий поднимает трубку. «Нам не о чем говорить, Игорь». «Твоя бабушка в больницу попала», — говорю сразу, чтобы без брошенных звонков. «Что? Что? Как?» «Вторая городская, ее везут туда». «А ты откуда?» «Господи, ты что, приезжал домой?» На заднем фоне слышу голос сына, по которому безумно соскучился. «Прости, Настя». «Ей больше 80 лет, о чем ты думал?» Она не ждет ответа и сбрасывает. «О чем я думал?» Бью ладонью по рулю. «О тебе, о сыне, о нас. И я, черт возьми, обо всем думаю сразу». Приехав в больницу, я сразу же следую за матерью Насти, когда бабушку забирают в палату. Она садится в коридоре ожидания и смотрит за тем, как я встаю напротив. Настя знала, что ей будет плохо, если она узнает. Поэтому не говорила и отвечала на вопросы о тебе, что ты занят. «Мне очень жаль, я не хотел». «В это я, возможно, верю, Игорь, а вот остальное... Ты пришел с такими виноватыми глазами, но это все не имеет значения. Ты обманывал ее сколько? 5-6 лет? 10. Выпаливаю, все равно узнает. О, Боже! Она прикрывает рот рукой, и я вижу, как трясется ладонь. Как ты мог это сделать с ней? Она же всю душу в семью отдала. Это не было одномоментным выбором. Когда все началось, мне казалось, это не таким... Я не знаю, как объяснить. Ты думал, что это нормально? 2 семьи иметь? У моего отца была вторая семья, и когда мать поставила его перед выбором, он его сделал. Послышался длинный выдох. Имея пример обмана перед глазами, ты сделал то же самое с моей дочерью и со своей собственной семьей. Ты правда думаешь, это нормально? И я, почему-то сейчас, услышав этот вопрос от нее, я замялся с ответом. Думал, я отвечу тебе как женщина. Очевидно, что твоя мать с тобой об этом не говорила. Она не разговаривает со мной много лет, как только узнала обо мне и... Не договаривая имя Иды, зачем? Вычеркнула из жизни своей. И даже тогда ты не понял ничего. Ни одна женщина не станет делить своего мужа с другой. Женщина, что уважает себя, своих детей и свой брак. Женщина, которая любит. Только любит искренне, а не за что-то там. Не отвечаю, потому что не знаю, что тут сказать. Но задаюсь вопросом, почему Ида пошла на это. Настя не стала бы, я знал это. Раньше я думал, что это потому, что она меня любит. Но что, если теща говорит правду? Игорь, ты потерял мою дочь. Поверь, она ни за что к тебе не вернется и неизвестно, когда сможет простить. Я растила ее с самоуважением к себе. И я говорю это не только потому, что она моя дочь. Я просто знаю это. И что бы ты там ни хотел, приехав ко мне в дом, я бы не заикнулся о тебе в разговорах с ней. Не попросила бы милости в отношении тебя. И я не предам своих детей ради тех, кто разбивает их жизни. В коридор входит запыхавшаяся Настя, а с ней рядом мой сын. В горле стоит ком от того, как сильно я по нему скучал. Они останавливаются, замирают оба. Я вижу, как мой сын сначала заходит за Настю немного, потом, наоборот, встает впереди, словно защищает. Она кладет на его плечи ладони. Я поднимаю глаза и вижу в ее собственных слезы. Тут не место для разговоров и выяснений наших личных отношений. Только взгляд сына. Злой, бесстрашный. Такой взрослый не по годам. Я делаю несколько шагов к ним и останавливаюсь напротив. «Привет». Молчат. Оба. С Настей понятно, а он... «Сынок». Вижу, как челюсти сжимает и кулаки вместе с ними. Протягиваю руку и... «Нет, не трогай меня!» Внезапно закричал и ударил по моей кисти. «Не хочу тебя видеть!» Настя перехватывает его и обнимает, притягивая к себе. «Уходи, Игорь, прошу, просто уходи. Тут моя семья, тебе нечего здесь делать». Внезапно стена между мной и ею становится толстой и бетонной, такой, что не разбить никак, и не пробиться за нее, не заглянуть. Я киваю и с тяжелым сердцем ухожу. Но правда в том, что я не уверен, что найду тепло сейчас рядом с Идой. Уверен, что она сейчас не станет поддержкой, поэтому отъезжаю от больницы подальше и сижу в машине, смотря на свое обручальное кольцо, которого на ее пальце уже не было. Стена снова стала толще, а сожаление больше. «За все простить тебя не смог бы и Господь. А я не он, я лишь обманутая женщина. И ухожу, чтобы мне сердце вновь не расколоть и получить, что мне судьбой было обещано».